Рон подобрал один, сунул внутрь палец. Он не знал, скольким ушастикам-путанникам доводилось носить обувь за всю историю мира, но склонялся к тому, что едва ли кто-то из них надевал кожаные сапожки на шелку. «Балли и Гуччи, остается только кусать локти», — усмехнулся Эдди. «Потрясающая обувка. И пару для Сюзанны они определили без труда, не только по украшенным сверкающим камням голенищам. Собственно, это были не сапоги, а именно голенища, как раз для того, чтобы натянуть на культе, но с донышком снизу. «Вы только посмотрите», — восторгала Сюзанна, подняв один сапожок. Она вертела его в руках. «Горный хрусталь, если только это был горный хрусталь, переливался на солнце. Она даже подумала, а вдруг это бриллианты? Шапочки, наконец-то я и получила пару обуви, впервые после того, как осталась без ног». «Шапочки?» — переспросил Эдди. «Их так называют?» «Именно так их называют, сладенький». Джейк получил пару полуботинок. Если бы не цвет, они выглядели бы вполне пристойно в школе Пайпера. Джейк взял один, посмотрел на подошву, гладкая, блестящая, без клейма фабрики-изготовителя. Впрочем, Джейк не ожидал его увидеть. У его отца в шкафу стояло не меньше дюжины пар обуви, изготовленных по индивидуальному заказу. И Джейк отлично отличал такие с первого взгляда. Эдди достались низкие сапоги с кубинскими каблуками. Может, в этом мире их следовало называть мэджорскими каблуками, подумал он, и острыми носами. В другой его жизни обувь с такими носками обожали уличные музыканты, а подростки середины 60-х той эпохи, которую пропустил Адетта Детта Сюзанна, могли называть их битловскими сапогами. Для Роланда, естественно, выставили ковбойские сапоги, красивые, в каких обычно танцуют, а не выгребают навоз, расшитые с декоративными вставками, узкие, роскошные. Он оглядел их, не беря в руки. Потом, хмурясь, повернулся к своим спутникам. Они переглянулись. «Вы можете сказать, что такое невозможно, только двое могут. Но сказать это могут только те, кто никогда не был частью катета». Роланд по-прежнему разделял с ними кхев, чувствовал поток их мыслей, но ничего не мог понять, потому что это их мир. Они пришли из разных когда-то этого мира, но то, что они видят вокруг, знакомо им всем. «Что это?» – спросил он. «Что означает эта обувка?» «Я думаю, точно не скажет никто», – ответила Сюзанна. «Не скажет», – согласился Джейк. «Еще одна загадка». Он с отвращением глянул на кроваво-красный полуботинок, который держал в руках. «Еще одна чертова загадка». «Скажите мне, что вы знаете?» Роланд вновь посмотрел на стеклянный дворец. До него оставалось порядка 15 нью-йоркских миль. Он поблескивал на солнце прямо-таки мираж, да только реальность его не вызывала сомнений, как реальность башмаков. «Пожалуйста, скажите мне, что вы знаете об этой обувке?» «У меня есть башмаки. У тебя есть башмаки. У всех детей божьих есть башмаки», — ответил Адетта. «Такова основная идея». «Да», — кивнул Эдди. «У нас есть идея». «И ты думаешь о том, о чем же я?» «Полагаю, что да. А ты, Джейк?» Вместо ответа Джейк поднял второй полуботинок. Роланд не сомневался, что все башмаки, включая те, что предназначались Ишу, идеально подойдут их новым хозяевам, и трижды постучал каблуками. Роланду этот жест ничего не сказал, но Эдди и Сюзанна резко огляделись, уставились в чистое ясное осеннее небо, словно ожидая, что сейчас на них обрушится ураган, после чего уставились на дворец, опять переглянулись, словно подтверждая верность своей догадки. Роланду страшно хотелось схватить их за шиворот и тряхнуть так, чтобы лязгнули зубы, но он ждал. В иных ситуациях не оставалось ничего другого. «Убив Джонаса, ты заглянул в магический кристалл», — вернулся к нему Эдди. «Да». «Путешествовал в кристалле». «Да, но я не хочу вновь возвращаться к этому. Никакого отношения к...» «Я думаю, имеет», — прервал его Эдди. «Ты летел внутри розового урагана. Ты говорил розового вихря. Вихрь, в принципе, тот же ураган. Шторм, гроза, не так ли? Особенно, если загадываешь загадку». «Конечно», — мечтательно, словно разговаривая во сне, промурлыкал Джейк. «Когда Дороти летает над колдовской радугой, она Гейл». «Мы уже не в Канзасе, сладенький», — начала Сюзанна, и тут же с ее губ сорвался смешок. «С другой стороны, похоже, но Канзас никогда не был, ну, вы понимаете, таким пустым». «Я не понимаю», — возразил Роланд. Внутри у него похолодело, но сердце стучало часто-часто. Тут повсюду червоточины, разве он им об этом не говорил, о том, что реальности сливаются одна с другой по мере того, как слабеет могущество башни, по мере того, как приближается день, когда Розус срежет нож бульдозера. «В полете ты что-то видел», — продолжал Эдди, перед тем, как попал в черную землю, которую назвал Тандерклеп. «Пианиста Шеба, который вновь появился в твоей жизни, не так ли?» «Да, в Талли. И рыжеволосого мужчину. Его тоже. У него была птица по имени Золтан. Но, встретившись, мы поприветствовали друг друга, как принято. Долгой жизни тебе и твоему урожаю. Что-то в этом роде. Я думал, что услышал от него те слова, когда он прилетел мимо не меня на розовом вихре. Но тогда он что-то сказал другое. Роланд взглянул на Сюзанну. И я видел твое инвалидное кресло, прежнее. И ты видел ведьму. Да, я доберусь до тебя, моя красавица. И до твоей маленькой собачки тоже. Прокаркал Джейк Чемберс, как показалось Роланду, исключительно удачно копируя Риа. Стрелок вытаращился на Джейка, и у него разве что не отвисла челюсть. Только в кино ведьма летала не на метле, не на помеле, продолжил Джейк, на велосипеде с корзиной на багажнике. Да, и без амулетов, добавил Эдди. Режиссер не догадался зря. Говорю тебе, Джейк, в детстве от ее смеха я просыпался в холодном поту. У меня от мартышек по коже бегали мурашки, поделилась своими впечатлениями Сюзанна. Летающих мартышек. Если я начинала думать о них, то не могла заснуть и забиралась к родителям в постель. И когда засыпала между ними, они все спорили, кому пришла в голову светлая мысль повести меня на этот гребаный фильм. А вот меня постукивание каблуками не волновало. Абсолютно. Джейк обращался к Сюзанне и Эдди. Роланд словно перестал существовать. Я же их не носил. Все так, кивнула Сюзанна. Но знаешь, что частенько говорил мой отец? Да, нет, но чувствую, что вот-вот узнаю, вернул Эдди. Она бросила короткий, но суровый взгляд на Эдди, вновь вернулась к Джейку. Никогда не зови ветер, если не хочешь, чтобы он подул. Это дельный совет, чтобы не думал этот мистер, что стоит рядом со мной. Опять меня высекли, улыбнулся Эдди. Йокли. Ириш сурово посмотрел на Эдди. А теперь объясните все это мне, напомнил о себе Ром. Я хочу знать. Я часть вашего кхефа. И хочу знать, о чем вы толкуете. Они рассказали ему историю. Историю практически каждому американскому ребенку 20-го столетия. О девочке с канзасской фермы, Дороти Гейл, которую вместе с собачкой ураган утащил в небо и перенес в страну Оз. Автострада И-70 в Озе не просматривалась, но существовала дорога из желтого кирпича, выполнена те же функции. Имелись там и колдуньи, как добрые, так и злые. И котец, состоящий из дороги, то-то и троих друзей, которые по пути присоединились к ней. Трусливого льва, железного дровосека и страшила. У каждого из них птички и рыбки, медведи и зайки. Было свое заветное желание. Но именно желание Дороти, новые друзья Роланда, да и сам Роланд, могли бы счесть своим. Она хотела найти обратную дорогу и вновь попасть домой. Дороти сказали, что она должна идти по желтой дороге до самого Оза, продолжил Джейк. И она пошла. Остальных она встретила по пути, как ты встретил нас, Роланд. Хотя ты совсем не похож на Джуди Гарленд, вернул Эдди. И, наконец, они добрались туда, попали в страну Оз, в изумрудный дворец, к человеку, который жил в нем. Джейк посмотрел на переградивший автостраду стеклянный дворец, который становился все зеленее и зеленее, по мере того, как солнце поднималось к зениту. Снова повернулся к Роланду. «Да, я понимаю», — кивнул тот. «И этот парень Оз, кем он был? Могучим правителем? Бароном? Может, даже королем?» Вновь все трое обменялись взглядами, исключив Роланда из круга общения. «Как бы это объяснить?» – запнулся Джейк. «Он был балаболкой». «Балаболкой? Как это?» «Балаболкой», – смеясь, повторил Джейк. «Болтуном. Только говорил, ничего не делал. Но главное, возможно, заключалось в том, что этот колдун появился в Озе из...» «Колдун?» – резко спросил Роланд. Пальцы его правой руки сжались на плече Джейка. «Почему ты так его называешь?» «Потому что таков его титул, сладенький», – ответила Сюзанна. «Колдун Оза». Мягко, но решительно она сняла руку Роланда с плеча Джейка. «Они так тебе все расскажут. Надо выжимать из него слова». Я причинил тебе боль, извини, Джейк. Нет, все в порядке, успокоил его Джейк. Не бери в голову. Короче, Дороти и ее друзьям пришлось побывать во множестве переделок, прежде чем они выяснили, что колдун – мошенник. Тут Джейк захихикал, как 5-летний карапуз, хлопнул себя по лбу, отбросил назад волосы. Он не смог дать льву храбрость, страшили мозги, дровосеку сердца. А хуже всего он не мог отправить Дороти в Канзас. У колдуна был воздушный шар, но он улетел без Дороти. Я не говорю, что колдун сделал это специально, но так получилось. Судя по твоему тону, Роланд говорил медленно, подбирая слова. Друзья Дороти в конце концов получили то, что хотели. В этом мораль сказки, кивнул Эдди. Может, поэтому она и стала знаменитой. Но Дороти, к сожалению, застряла в Озе, а потом появилась Глинда. Глинда добрая. В награду за то, что дороги Дороти одну из злых ведьм раздавила, а вторую растопила. Она рассказала девочке, как пользоваться рубиновыми башмачками. Теми самыми, что с дороги получила от Глинды. Эдди поднял с асфальта остроносые сапожки, оставленные для него на белой линии, разделяющей полосы автострады И-70. Глинда сказала Дороти, что надо 3 раза стукнуть одним каблуком, а другой. И тогда она вернется в Канзас. Дороти стукнула и вернулась. И это конец сказки? Нет, мотнул головой Джейк. Сказка это стала только такой популярной, что ее автор написал еще с 1000 историй об Озе. Да, прервал Эдди, написал все, что можно, за исключением путеводителя Глинды, поляшкам и попкам. И был еще жуткий ремейк, названный Уиз, в котором все роли исполняли черные. Правда, удивилась Сюзанна, на ее лице отразилось недоумение. Какая странная идея. Но я думаю, что о нем можно забыть. Главное для нас тот фильм, о котором мы говорили, заключил Джейк. Роланд нагнулся и сунул руки в сапоги, предназначенные ему. Поднял их, осмотрел, поставил на асфальт. Вы думаете, мы должны их надеть здесь и сейчас? На лицах его нью-йоркских друзей отразилось сомнение. Наконец Сюзанна выразила общее мнение, озвучил Кхев, который он чувствовал, но не мог полностью разделить с ними. Может, сейчас их лучше не надевать, и здесь слишком много плохих духов. Такура Спирис, пробормотал Эдди, разговаривая, похоже, сам с собой. Слушайте, давайте возьмем их с собой. Если возникнет необходимость их надеть, я думаю, мы поймем, что на час пробил. А пока, мне кажется, нам надо остерегаться шарлатанов, дары приносящих. Джейк расхохотался, как Эдди и рассчитывал. Иной раз достаточно одного слова, чтобы вызвать приступ смеха. Завтра все связанное с шарлатаном, забудется, но сегодня Эдди намеревался отработать это слово на полную катушку. Они подобрали обувку, выставленную на асфальте. Джейк взял не только свои полуботинки, но и полусапожки Иша и двинулись к сверкающему стеклянному дворцу. «Ос», — думал Роланд, — рылся в памяти, но не находил ничего похожего ни в низком наречии, ни в высоком слоге, где слово «чара» маскировалось под «Чарли». Однако это звукосочетание казалось ему знакомым, вроде бы принадлежащим его миру, а не миру Джейка, Сюзанны и Эдди, в котором родилась эта сказка. Джейк ожидал, что по мере приближения Зеленый дворец будет становиться все более реальным, точно так же, как прибавлялось реальности в сказочных постройках Диснейленда, если смотреть на них вблизи. Необычным, конечно же, но реальным, принадлежащим окружающему миру, точно так же, как принадлежали ему автобусная остановка, почтовый ящик или скамейка в парке. То, что можно потрогать. То, на чем можно написать «пошел в задницу», если возникнет такое желание. Но с Зеленым дворцом этого не произошло. И с каждым шагом Джейк все более утверждался в мысли, что и не произойдет никогда. Понял Джейк и другое. Никогда в жизни он не видел ничего более прекрасного. Конечно, дворец вызывал у него определенные опасения, подозрения, но суть дела от этого не менялась. Дворец этот каким-то образом сошел со страниц хороших, красиво оформленных книг и сказок. И как и червоточина, он источал какой-то звук, но не столь громкий и не вызывающий неприятных ощущений. Светло-зеленые зубчатые стены с бойницами, башни, уходящие под самые облака, которые проплывали над равниной Канзаса. Башенные шпили более темного изумрудного зеленого оттенка. А уж над ними красные флаги, и на каждом широко раскрытый желтый глаз. Глаз Crimson King. Это марка компании Crimson King, а не знак Джона Фарсона, подумал Джейк. Он не знал, почему эта мысль пришла ему в голову, но тем не менее она пришла. «Как красиво!» – прошептала Сюзанна. И когда Джейк взглянул на нее, ему показалось, что она чуть не плачет. Но в то же время что-то не так. Нехорошее место. Не такое ужасное, как червоточина, но нехорошее. Закончил за нее Эдди. Да, это чувствуется. То ли дело в красном свете флагов, а может просто глаз больно уж яркий. Он потер щеку. Жест этот Эдди перенял у Роланда. На лице его читалось недоумение. Несерьезно все это, будто кто-то решил над нами пошутить. «Я сомневаюсь, что это шутка», — возразил Роланд. «Вы думаете, этот дворец — копия того, где Дороти и ее котет встретились с псевдоколдуном?» Вновь три жителя Нью-Йорка переглянулись. На этот раз общую точку зрения высказал Эдди. «Да, да, скорее всего. Это не тот дворец, что был в фильме, но так и должно быть. Если его построили, черпая информацию из нашей памяти. Потому что мы видели такой дворец в книге Л. Фрэнка Баума, как на иллюстрациях к различным изданиям. Мы рисовали его и сами в своем воображении», — добавил Джейк. «Несомненно», — кивнула Сюзанна. «И я готова спорить, что нам суждено увидеть и самого колдуна». «Точно», — согласился с ней Эдди. «Потому что он творит удивительные чудеса», — хором закончили Джейк и Сюзанна. Потом рассмеялись, довольные собой. Роланд же хмурился. Вновь он оказался лишним. Подойдя ближе, они увидели, как автострада И-70 плавно перетекала в свое отражение на светло-зеленом, чуть закругляющейся внешней стене дворца. Еще несколько сотен ярдов, и они услышали, как хлопают на ветру флаги, увидели свои собственные отражения, напоминающие утопленников, разгуливающих по дну тропической бухты. Разглядели они внутренние редут из темно-синего стекла. Этот цвет ассоциировался у Джейка с пузырьками для чернил и дорожку между редутом и внешней стеной цвета ржавчины, напомнившего Сюзанне бутылки шипучей Хайрос из ее далекого детства. Дорогу им преградили решетчатые ворота, огромные, одновременно легкие, воздушные, словно железо, из которого их выковали, каким-то образом превратилось в стекло. Каждая стойка отличалась цветом, и цвет этот шел изнутри, словно прозрачные стойки наполняли накрашенный газ или жидкость. Путники остановились перед воротами. За ними автострады как не бывало. Место асфальта заняло серебристое стекло, попросту говоря, громадное плоское зеркало. Отражения облаков проплывали по нему. Иногда пролетало отражение птицы. Солнечные лучи, преломляясь на зеркале, осыпали стены зайчиками. С другой стороны двор ограничивала темно-зеленая стена дворца с узкими окнами-бойницами из черного стекла. Арка парадного входа в той же степени напоминала Джейку кафедральный собор Святого Патрика. Слева от арки стояла будка часового из кремового с оранжевыми прожилками стекла, с распахнутой в красных полосах дверью. Размером с телефонную будка пустовала, но на полу белел, как показалось Джейку, обрывок газеты. Над аркой зависли две горгульи из темно-фиолетового стекла. Их высунутые языки походили на два синяка. Флаги на башнях все хлопали и хлопали. Над пустынными полями с праздника жатвы прошла неделя. Каркали вороны. Вдалеке дребезжала червоточина. «Посмотрите на стойки ворот», — выдохнула Сюзанна. «Приглядитесь внимательно». Джейк наклонился к желтой стойке, едва не ткнувшись в нее носом. И желтый отсвет лег на его лицо. Сначала ничего не увидел, потом ахнул. Внутри стойки плавали косяками крохотные существа. Живые существа, совсем как рыбы в аквариуме. Но при этом их головы, подумал Джейк, все равно. Все дело в их головах, чем-то напоминающие людей. Он словно смотрел на вертикальное золотое море. Целый океан стеклянной стойки, в котором плавали едва различимые глазом сказочные существа. Микроскопическая женщина с рыбьим хвостом и длинными белокурыми волосами застыла по ту сторону стекла, чтобы всмотреться в мальчика-гиганта. Ее прекрасные глаза изумленно округлились. И потом шевельнула хвостом, продолжив плавание. Джейка охватила слабость, закружилась голова. Он закрыл глаза и стоял так, пока не прошел приступ. Потом открыл их и повернулся к своим друзьям. «Мурашки бегут по коже, остальные такие же?» «Я думаю, они все разные», — ответил Эдди, уже заглянувший в двери три стойки. Теперь он наклонился к пурпурной. Вот в этой люди выглядят как птицы, крошечные птички. Джейк подошел и убедился, что Эдди прав. В пурпурной стойке летали стаи птиц, размером не больше летней мошки. Они парили в вечном полумраке, а крылья при движении оставляли за собой серебристый след. «Они действительно там?» – спросил Джейк. «Они там, Роланд, или это наше воображение?» «Не знаю, но вот ворота точно настоящие. В этом никаких сомнений нет». Эдди оглядел светящиеся стойки, каждая со своим цветом, со своей жизнью. По 6 на каждой воротине и одна посередине, широкая и плоская, разделяющая на 2. При открытии ворот 13-я, черная как смоль, и в ней ничего не шевелилось. А может, это ты ничего мне не веришь? Не видишь. А что-то там да двигается, подумал Джейк. Может, там тоже есть жизнь, ужасная жизнь. И может, там есть розы, утонувшие. Это колдовские ворота, изрек Эдди. Стойки цветом соответствуют шарам радуги Мерлина. Смотрите, вот и розовая. Джейк наклонился к ней, уперевшись руками в бедра, заранее зная, что он увидит. Разумеется, лошадей. Крошечные табуны мчались сквозь странную розовую субстанцию. Ни воздух и ни жидкость. Лошади искали спуск. Но поиски эти, похоже, были обречены на неудачу. Эдди раскинул руки, чтобы обхватить с боков центральную стойку, черную. «Не надо!» – попыталась остановить его Сюзанна. Эдди проигнорировал эти слова. Но Джейк увидел, как он затаил дыхание в тот момент, когда его руки коснулись черной поверхности стойки, словно чего-то ждал, может, специального послания от темной башни. А может, молнии, которая испепелила бы его. Но ничего не произошло. И Эдди задышал в нос, даже позволил себе улыбнуться. Электричества нет. Он дернул стойку на себя, но она даже не шевельнулась. Крепкая, однако. Я вижу, что посередине она разделена. Но не могу сдвинуть ее даже на чуть-чуть. Хочешь попробовать, Роланд? Роланд двинулся к воротам, но Джейк коснулся его руки и остановил до того, как он успел тряхнуть ворота. Незачем, ворота мы откроем иначе. Как? Не отвечая, Джейк опустился на асфальт рядом с тем местом, где обрывалась автострада И-70, и начал надевать оставленные ему полуботинки. Эдди с минуту смотрел на него, потом сел рядом. Попробовать надо, сказал он Джейку, даже если фокусы не удастся. Джейк засмеялся, покачал головой, завязывая шнурки кроваво-красных полуботинок. Он и Эдди знали, что на этот раз все удастся. «Готово?» – спросил Джейк, когда все сменили обувку. Он подумал, что выглядят они в обновках какими-то клоунами, особенно Эдди. «Я сосчитаю до 3, а потом мы щелкаем каблуками. Вот так». Он показал, резко щелкнув каблуками полуботинок. И ворота задрожали, словно незакрепленная ставня под ветром. Сюзанна вскрикнула. Зеленый дворец издал низкий мелодичный звук. «Чувствую, все получится», – кивнул Эдди. «Предупреждаю, однако, что я не пою где-то над радугой». «Этого в моем контракте нет». «Радуга, вон она!» Стрелок указал на ворота. И улыбка тут же сползла с лица Эдди. «Да, я знаю. Я немного боюсь, Роланд». «Я тоже», — ответил стрелок, и Джейк взглянул на него. Отметил, что Роланд очень бледен. «Давай, сладенький», — обратилась к нему Сюзанна. «Считай, пока мы еще не поддались панике. 1, 2, 3». Каблуками они щелкнули в унисон. Тук-тук-тук. Ворота задрожали еще сильнее. Стойки стали ярче. И зеленый дворец отреагировал куда более громким, чистым звуком, звоном хрустального бокала. По телу Джейка пробежала дрожь, наполовину удовольствия, наполовину боли, но ворота не открылись. «Как это?» – начал Эдди. «Я знаю», – прервал его Джейк. «Мы забыли про Иша». «О боже!» – воскликнул Эдди. «Я покинул знакомый мне мир, чтобы посмотреть, как мальчишка обувает приблудную псину. Застави меня, Роланд, прежде чем я расплачусь». Роланд даже не повернулся. Он смотрел, как Джейк вновь уселся на асфальт, подозвал Ушастика. «Иш, ко мне!» Ушастик с радостью подбежал, чего не случилось бы совсем недавно, на тропе луча, когда они только нашли его, совсем дикого. Позволил Джейку натянуть полусапожку на его лапы. Более того, уяснив, что от него хотят, две последние всунул в них сам. Полусапожки эти очень походили на рубиновые башмачки Дороти. Когда Иша обули, он понюхал один из полусапожек. Потом вопросительно посмотрел на Джейка. Мальчик трижды щелкнул каблуками, при этом не отрывая взгляд от ушастика, не замечая, что при каждом ударе ворота подрагивают, а стены дворца отзываются низким звуком. Теперь ты, Иш, Иш. Ушастик повалился на спину, словно собака, требующая, чтобы ей почесали живот. Потом в замешательстве уставился на все свои четыре лапы. Джейку тут же вспомнилось, он пытается одновременно похлопать одной рукой по животу, а второй поелозить по волосам. И отец смеется, потому что у него ничего не выходит. Ром, помоги мне. Он понимает, что должен делать, но не знает как. Джейк снизу вверх взглянул на Эдди. И давай, обойдемся без твоих шуточек, хорошо? Конечно, Джейк, кивнул Эдди. Никаких шуточек. Ты думаешь, на этот раз стучать каблуками должен только Иш или мы все? Думаю, только Иш. Но если щелкнем мы все, от нас не убудет, не так ли? Вернулась Сюзанна. Нет, конечно, ответил ей Эдди. Тогда поехали, Джейк, считай. Джейк взялся за передние лапы Иша. Роланд за задний. По глазам Иша чувствовалось, что он нервничает. Может, ушастик решил, что его сейчас поднимут в воздух и швырнут в ворота. Но он не думал сопротивляться. Один, два, три. Джейк и Роланд одновременно свели вместе соответственно первые и задние лапы Иша, щелкнув при этом каблуками. То же самое сделали и Эдди с Сюзанной. На этот раз словно ударил большой церковный колокол. Центральная черная стеклянная стойка не развалилась надвое, но разлетелась во все стороны сотнями осколков обсидианового стекла. Некоторые попадали выше. Ушастик торопливо вырвал лапы из рук Джейка и Роланда и отбежал в сторону. Уселся на белой линии, разделяющей полосы движения. Прижал уши к голове и часто-часто дыша воззрился на ворота. Пошли. Роланд шагнул к левой створке ворот и отвел ее в сторону. Постоял у кромки зеркального дворца. Высокий, поджарый мужчина в джинсах, выношенной рубашки непонятного цвета и новеньких красных ковбойских сапогах. Пора зайти и узнать, что хочет сказать нам колдун Оза. Если он еще здесь, в голосе Эдди слышалось сомнение. Думаю, что здесь, пробормотал Ролан. Да я думаю, что он еще здесь. И стрелок направился к арке, около которой притулилась пустая будка часового. Остальные последовали за ним, сцепленные подошвами со своими отражениями. Прямо-таки сиамские близнецы. Последним вступил на зеркальный пол Иш, чуть скользя по нему в своих рубиновых башмачках. На мгновение остановился, чтобы обнюхать отражение собственной мордочки. Иш, представился он ушастику-путаннику, что расположился под ним, и поспешил догонять Джейка. Глава третья. Колдун. Роланд остановился в будке часового, нагнулся. Поднял с пола листок бумаги. Остальные догнали его и сбились в кучу. В руках Роланд держал газету, но удивительно странную газету. Отнюдь не экземпляр топика Capital Journal с сообщениями о новой чуме. Oz Daily Buzz. Год МДЛ. ИК. 18. Номер 96. Дейли Бас, Дейли Бас, симпатичный, милый Бас. Погода сегодня здесь, завтра там. Счастливые номера нет, прогноз плохой. Блак-блак-блак-блак-блак-блак-блак-блак-блак-блак. Блак-блак-блак-блак-блак-блак-блак-блак. Як-а-як-як-як-як-як-як. Хорошо, плохо, плохо, хорошо, все одно хорошо, плохо, хорошо, все одно плохо, медленно, мимо ящика, все одно блак-блак-блак. Блак-блак-блак-блак-блак-блак-блейн. Дребедень, все одно, як-а-ай-как-айк. Блак, айк, блак, я гусь, все одно блак, блак, блак, блак, блак. Блак, блак, блак, блак, блак, блак. Вина, вина, вина, вина, вина, вина, блак, блак, блак, блак, блак, блак, блак, ай-яй-яй, як-як, блак, блак, блак. И так далее. Ниже они увидели фотографию Роланда, Эдди, Сюзанны и Джейка, пересекающих зеркальный двор, словно произошло это днем раньше, а не только что. Надпись под фотографией гласила «Трагедия в Озе. Путники прибыли в поисках славы и богатства. Вместо них нашли смерть». «Этого не бойтесь», — молвил Роланд. «Это шутка». «Я и не боюсь», — ответил ему Эдди. «Но это не просто шутка. Я прожил с Генри Дином достаточно долго, чтобы отличить обычную шутку от желания подвинуть мне крышу». Он взглянул на Роланда. «Надеюсь, ты на меня не обидишься, но испуганным выглядишь ты, Роланд. Я в ужасе». Честно признался стрелок. Глядя на арку, Сюзанна подумала о песне, очень популярной лет 10 до того, как Роланд перетащил ее в свой мир. Увидела глаз, уставившийся на меня сквозь дым за зеленой дверью. Джо послал меня, сказала я. Кто-то засмеялся за зеленой дверью. Дверей было две, а не одна, и никаких глазков, чтобы посмотреть на них. Не собиралась Сюзанна и говорить, кому бы то ни было, что послал его ее Джо. Зато она прочитала надпись на табличке, болтающейся на круглой стеклянной ручке одной из дверей. «Звонок не работает. Пожалуйста, стучите». «Незачем», — бросила она Роланду, который уже сжал пальцы в кулак, чтобы постучать. «Это же из той сказки, только и всего». Эдди чуть откатил кресло, обошел его, взялся за круглые ручки, оттолкнул. Двери легко открылись, повернувшись в хорошо смазанных петлях. Он переступил порог зеленого грота. Рупором сложил ладони у рта, крикнул «Эй!». Звук его голоса улетел к дальней стене и вернулся измененным, ослабленным, потерявшимся, умирающим. «Господи!» — выдохнул Эдди. «Нам обязательно туда идти?» «Думаю, что да, если мы хотим вернуться на луч». Роланд побледнел еще больше, но двинулся первым. Джейк помог Эдди перекатить кресло Сюзанны через порожек из темно-зеленого стекла. Иш двинулся за ними. Его сапожки красными точками поблескивали на зеленом полу. Не прошли они и 10 шагов, как двери с грохотом захлопнулись за ними. И эхо еще долго не затихало в глубинах зеленого дворца. Приемные они не нашли. Лишь коридор уводил их все дальше и дальше. Вот они и шли вдоль чуть подсвеченных зеленых стен. Коридор как в фильме, подумал Джейк. Именно там трусливый лев так перепугался, что наступит на свой хвост. И тут, словно добавляя еще толику достоверности, без которой Джейк вполне мог бы обойтись, Эдди заговорил дребезжащим и очень похожим голосом Берта Лара. «Погодите, друзья, я вот подумал, а ведь у меня нет особого желания встречаться с колдуном. Я лучше обойду вас снаружи». «Прекрати», — садил его Джейк. «Ати», — согласился Иш. Он следовал за Джейком по пятам, настороженно глядя по сторонам. Джейк не слышал ничего, кроме их шагов, однако что-то чувствовал, звук которого не было. «Все равно, что смотреть на ветровой колокольчик», — подумал Джейк, «которому нужно лишь легкое дуновение, чтобы зазвенеть». «Извини, больше не буду». Эдди протянул руку. «Посмотрите туда». Ярдов 40 зеленый коридор заканчивался зеленой же дверью невероятной высоты, никак не меньше 30 футов. А вот из-за нее Джейк теперь это слышал, доносилось мирное гудение. По мере того, как они подходили ближе и гудение становилось все громче, нарастал его страх. Он помнил этот звук. Он слышал его, когда Гашер тащил его по подземельям Лада. И когда он и его друзья едва успели к отходу Блейна Мона, то работали двигатели, точно такие же, что стояли на поезде. Это же кошмар. Джейк едва не плакал. Мы вернулись к тому, с чего начали. Нет, Джейк, взъерошил ему волосы стрелок. Никогда так не думай. То, что ты чувствуешь, иллюзия. Так что ни шагу назад. Надпись на двери в фильме отсутствовала. И только Сюзанна знала, что это слова Данте. «Оставь надежду всяк сюда входящий», — прочитали они. Роланд протянул правую от двух пальцев руку, толкнул дверь. Она открылась. За дверью глазам Джейка, Сюзанны и Эдди предстал зал, внутри которого странным образом перемешались элементы тронного зала, как представляла его себе иллюстратор сказки Эль Франко, Баумом и Блейна Мона. На полу лежал толстый ковер, светло-синий, как в салоне для баронов. Сводчатый потолок уходил в темно-зеленую высь, как в кафедральном соборе. Стеклянные колонны, поддерживающие потолок, светились зеленым и розовым светом. Розовая краска, точно такого же оттенка, покрывала корпус Блейна. Джек видел, что поверхность колонн не гладкая. На ней вырезаны тысячи и тысячи различных изображений. И все они пугали, будоражили, преобладали среди них лица с разъявленными в крике рта. Ртами. А прямо перед ними, превращая их в жалкие муравьев, возвышался громадный зеленого стекла трон. Джейк попытался прикинуть его размер, но не получилось. Не нашлось объектов сравнения. За исключением трона другой мебели в зале не было. Подумал, что спинка трона высотой в добрых 50 футов. Но с тем же успехом она могла быть и в полтора, и в два раза выше. украшал спинку широко раскрытый глаз, только на этот раз красный, а не желтый. Подсветка трона ритмично мигала, оживляя глаз. Он бился, словно сердце. Над троном, словно трубы средневекового органа, расположились 13 здоровых цилиндров. Каждый пульсировал своим цветом. Каждый, кроме того, что располагался по центру. Черный, как полночь, и застывший, как смерть. «Эй!» — крикнула Сюзанна с кресла. «Есть тут кто-нибудь?» От ее голоса цилиндры сверкнули так ярко, что Джейку пришлось прикрыть глаза. В мгновение тронный зал переливался всеми цветами радуги. Затем свет ушел из цилиндров. Они потемнели, умерли, как колдовской кристалл в истории Роланда, когда ему, или управляющей им силе, казалось, что пора передохнуть. Но подсветка зеленого трона осталась, то усиливаясь, то слабее. Они услышали новый звук. Что-то зажужжало, словно включился в работу очень древний сервомеханизм. Он пришел в действие панели на подлокотниках трона, которые, сдвинувшись, открыли черные щели в 6 футов длиной и 2 шириной. Из щелей повалил розовый дым. Поднимаясь, он темнел и становился ярко-алым, образуя очень уж знакомую зигзагообразную линию. Джейк понял, что это за линия, еще до того, как в дыме появились слова. Лад, Кандлтон, Релея, Пивси водопад, Дашервилл топика. Карта схема маршрута Блейна. Роланд мог говорить что угодно. Том, как все переменилось, что ощущение Джейка, будто он оказался пленником кошмара. Это самый жуткий кошмар в моей жизни. И это истинная правда. Всего лишь иллюзия, созданная сбитым с толку разумом и испуганным сердцем. Но Джейк знал, что это не так. Это место могло напоминать тронный зал Оза, великого и ужасного. Но на самом деле они вновь попали в объятия Блейна Мона. Поднялись к нему на борт. И скоро опять начнется марафон загадок. От ужаса Джейку захотелось кричать. Эдди узнал голос, который прогремел из дымящейся карты схемы, зависшей над зеленым троном, но не поверил, что с ними говорит Блейн Мон. Не верил он и в то, что они имеют дело с колдуном Оза, с каким-то колдуном. Возможно, на этот дворец не изумрудный город, а Блейн мертв, как собачье дерьмо. Эдди погнал его домой с пером в заднице. «Приветствую вас вновь, маленькие путники!» Дымящаяся карта схема пульсировала, но Эдди более не ассоциировал ее с голосом, хотя здешнему хозяину этого очень не хотелось. Нет, голос шел из цилиндров. Он глянул вниз, увидел побледневшее лицо Джейка, присел рядом с ним. «Это все фокус, дружок». «Нет, это Блейн, он не умер». «Умер, будь спок, а все это чуть более громкая версия школьных объявлений. Кому после уроков положено явиться в комнату 6 для занятий с логопедом? Усек?» «Что?» Джейк скинул голову, его губы дрожали. Глаза блестели от слез. «Что ты? Эти цилиндры – динамики. Любой писк можно превратить в гром с помощью 12 колонок фирмы Dolby. Разве ты не помнишь фильм? Его голос должен звучать громко, Джейк, потому что он балаболка, всего лишь балаболка». «Что ты там шепчешь ему, Эдди из Нью-Йорка? Рассказываешь очередную глупую шутку? Или одну из твоих дрянных загадок?» «Да», – ответил Эдди, – «именно ее». «Сколько нужно биполярных компьютеров, чтобы вернуть лампочку?» «Кто ты, приятель?» «Я прекрасно знаю, что ты не Блейн Мон». «Так кто ты?» «Я Оз», – прогремел голос. Замерцали стеклянные колонны и цилиндры за троном. «Оз великий, Оз могущий, а кто вы?» Сюзанна подкатила к зеленым ступеням, что вели к трону, такому громадному, что даже лорд Перт показался бы рядом с ним карликом. «Я Сюзанна Дин, маленькая и увечная. Мне с детства внушали, что в основе обращения должна лежать вежливость, а не роб, грубость. Мы здесь потому, что нас тут ждут. Иначе мы не получили бы новой обувки». «Что ты хочешь от меня, Сюзанна? Что ты хочешь от меня, маленькая крестьяночка?» «Ты знаешь», — ответила она. «Мы хотим того, что и все, насколько мне известно, вновь вернуться домой, потому что нет второго такого места, как дом. Мы... нельзя вернуться домой», — испуганно прошептал Джейк. «Нельзя вновь вернуться домой», — так сказал Томас Вулф. «И это правда». «Это ложь, сладенький», — возразила Сюзанна. «Чистая ложь. Вновь вернуться домой можно. Для этого надо лишь найти подходящую радугу и пройти по ней. Мы ее нашли. А дальше, как ты понимаешь, придется только работать ножками». «Ты хочешь вернуться в Нью-Йорк, Сюзанна Дин?» «Эдди Дин». Джейк Чемберс, это вы просите у Оза великого и могучего. Нью-Йорк нам больше не дом, ответила Сюзанна. Такая маленькая, такая бесстрашная, в новом кресле каталки у подножия громадного пульсирующего зеленым светом трона. Так же, как и Гилиад, не дом для Роланда. Верни нас на тропу луча. Туда мы хотим попасть, потому что там наш дом. Единственный дом, который у нас есть. Уходите! Выкрикнул голос из цилиндров. Уходите, возвращайтесь завтра. Тогда мы и обсудим луч. Тра-ля-ля, сказала Скарлетт. Мы поговорим о луче завтра, потому что завтра будет другой день. Нет, возразил Эдди, мы поговорим об этом сейчас. Не гневи великого и могучего Оза. Грозно ревел голос, и цилиндры яростно вспыхивали при каждом слове. Сюзанна понимала, что все это действует затеяно с тем, чтобы пугать, но ей хотелось смеяться. Она словно смотрела на коммивояжера, демонстрирующего новую игрушку. «Эй, детки, когда вы говорите, цилиндры вспыхивают ярче, увидите сами». «Сладенький, ты лучше послушай меня», — обратилась Сюзанна к их невидимому собеседнику. «Это тебе не следует гневить людей с револьверами на боку, особенно если ты живешь в стеклянном доме. Я сказал, приходите завтра». Из щелей в троне повалил красный дым, куда более густой. Дымовая карта, схема маршрута Блейна смешалась с ними. На этот раз дым сформировался в лицо, узкое, суровое, обрамленное длинными волосами. Это человек, которого Роланд застрелил в пустыне. Сразу же догадалась Сюзанна. Джонас, я точно знаю. Теперь голос Оза чуть дрожал, видать, от негодования. Неужели вы осмеливаетесь угрожать великому Озу? Губы гигантского дымящегося лица, повисшего на троне, пренебрежительно изогнулись. Неблагодарные существа! О, неблагодарные существа! Эдди, который все эти трюки с дымом и зеркалами распознавал с первого взгляда, оглядел тронный зал. Внезапно глаза его широко раскрылись. Он схватил Сюзанну повыше локтя. «Посмотри!» – прошептал он. «Господи, Сюз! Посмотри на Иша!» Ушастик-путаник не проявлял никакого интереса к дымовым призракам. Будь то карта схема маршрута монорельсового поезда, лица мертвых охотников за гробами или просто голливудские спецэффекты довоенной поры. Он увидел или учуял что-то гораздо более интересное. Сюзанна потянулась к Джейку, развернула его, указала на ушастика. Увидела, как округлились глаза мальчика за мгновение до того, как ушастик добрался до маленькой ниши в левой стене. От тронного зала ее отделяла зеленая занавеска, по цвету неотличимая от стеклянной стены. Иш вытянул длинную шею. Зубы его сомкнулись на материи. Он потащил занавеску в сторону. За занавеской помигивали красные и зеленые огоньки. Цилиндры вертелись в стеклянных корпусах. Стрелки качались из стороны в сторону на длинных рядах, подсвеченные изнутри циферблатом. Но Джейк смотрел не на пульт управления, а на человека, сидящего перед ним, спиной к ним, с длинными волосами, слипшимися от грязи и крови, с наушниками на голове. Говорил он в маленький микрофон, висящий на уровне его рта. Поскольку сидел он спиной к тронному залу, то поначалу и не понял, что Иш учуял его и нашел. «Уходите!» – гремел голос из динамика. «Да, теперь только Джейк видел источник этого голоса. Возвращайтесь завтра, если хотите». «Но сейчас уходите, я вас предупреждаю. Это Джонас, должно быть. Роланд его все-таки не убил», – прошептал Эдди. Но Джейк знал, что это не так. Он узнал голос, пусть и искаженный усилителями. Как он мог даже подумать, что это голос Блейна? «Я предупреждаю вас, если вы откажетесь», – Иш тяфнул резко угрожающе. Мужчина у пульта начал поворачиваться. «Расскажи мне, мой мальчик». Джейк помнил, как обладатель этого голоса обращался к нему до того, как его руки попали усилители. «Расскажи мне все, что ты знаешь о биполярных компьютерах и транзисторных схемах. Расскажи мне, и я дам тебе попить». За пультом сидел не Джонас и не колдун. Он видел перед собой внука Давида Шустрова. За пультом сидел Тик-Так. Джейк смотрел на него, оцепенев от ужаса. Злобное, опасное существо, что обитало в подземельях Лада вместе с себе подобными. Гашером, Худсоном, Брандоном и Тилли. Правда, с тех времен он здорово изменился. Его левый глаз, тот, что Иш порвал когтями, вытек. И на его месте осталось бельмо. Правую половину черепа скальпировали. Волосы там больше не росли. Джейк вроде бы помнил, как после его выстрела кожу сорвало с головы Тик-Така. Но тогда он был на грани.